Мы должны быть в курсе того, что пишут и показывают в новостях. Но нам, людям с неравнодушными сердцами, бывает сложно сохранять позитивный настрой и оставаться продуктивными перед лицом всех этих ужасных вещей, что происходят в мире. Будьте внимательны к новостям, но не портите себе настроение таким большим количеством информации, которое удручает настолько, что порой вы не можете сдержать слезы. Выясните, где находится ваш личный предел. То есть, когда вы чувствуете, что простое получение информации грозит перерасти в полнейший ступор из-за чувства безысходности. Сосредоточьтесь на том, что поднимает вас вверх и заряжает энергией. Направьте свой гнев в правильное русло и начните действовать. Ну, а печаль направьте на заботу о тех людях, о которых вы можете позаботиться любыми доступными способами. Сделайте так, чтобы состояние шока зарядило вас энергией и смело вступайте в ряды местных активистов. Мы все здесь для того, чтобы сделать этот мир лучше, но никому не принесем пользы, в том числе и самим себе, если будем парализованы горем. Представьте себе те масштабные изменения к лучшему, которые могли бы произойти в нашем мире, если бы каждый божий день все мы делали хотя бы чуть-чуть для того, чтобы изменить ситуацию. Чем больше вы сосредотачиваетесь на положительных вещах, а не на негативных, тем больше энергии у вас появится для того, чтобы помочь другим. И вы принесете свет туда, где остро в этом нуждаются.